Лондон, 1952 год. Чарльз никогда не летал с отцом на самолете. В тот день, когда Бенедикт приехал в Париж, чтобы увезти Сьюзен обратно в Нью-Йорк на похороны матери, Чарльз вылетел из Лондона домой в одиночестве. То было грустное путешествие. А сейчас, когда включили малый свет и объявили, что самолет садится в Шеннони на дозаправку, Чарльз после почти полных 10 часов в воздухе чувствовал себя так, словно он не только посетил самый роскошный банкет. 7 изысканных блюд было подано и съедено, не считая бесчисленных коктейлей и вин. И словно это счастливейший день в его жизни. Отец обращался с ним с удивительной теплотой, по-дружески, шутил и рассказывал разные забавные истории из прошлой жизни, как мужчина мужчине. Если бы отец сказал так один раз, но он повторил эту фразу 6 раз. «Не стоит говорить об этом твоей сестре, Чарли. Я делюсь с тобой как мужчина с мужчиной». Мужчина с мужчиной. Чарльз был на 7-м небе от счастья. Впервые в жизни отец держался с ним по-приятельски, как со своим лучшим другом. Стояла морозная звездная ночь, когда они направлялись к зданию аэровокзала. Отец уже успел ему напомнить, что они находятся в беспошлинной зоне, будто бы он мог забыть. В прошлом году, хотя он и был убит горем, но все-таки не сумел устоять и купил великолепный выдержанный бренди по $1 за бутылку. И теперь он точно так же был поражен, насколько все дешево, начиная от огромного выбора ирландской шерсти, льняных изделий и шотландского кашемира до бесчисленных флаконов лучших французских духов, рядами стоявших на полках. И все лишь за малую талику обычной нью-йоркской цены. Чарльз, вспомнив об одной утонченной рыжеволосой красавице, жившей неподалеку от Керзен-стрит в Лондоне, застенчиво спросил, сколько стоят духи «Шанель номер 5», пока его отец осматривался по сторонам. «Мы возьмем 3 самых больших флакона», — широко улыбнулся Бенедикт продавщице, одновременно прошептав в сторону, обращаясь к пораженному Чарльзу. «Говорят, это повышает потенцию. Наверняка на обнаженной коже эти духи пахнут гораздо лучше, чем в бутылке». Через час, когда объявили рейс, Чарльз увидел отца у ювелирного прилавка. Он рассматривал пару изящных серег, выполненных в форме маленьких флакончиков с алмазно-жемчужными пробочками. «Очень оригинально», — заметил отец, но положил украшение обратно на прилавок и, взяв Чарльза под руку, поспешно вышел из здания в холодную ночь. Приземлившись в Лондоне, Чарльз с благоговением взирал на очевидные признаки того, что отец имеет статус очень важной персоны. Самолет был полон, поэтому Чарльз предполагал, что их ждет по меньшей мере 2-часовое утомительное ожидание в иммиграционной службе и таможенном зале, нечто, к чему он давно привык. Вместо этого, через несколько минут после того, как самолет заглушил двигатели, а стюардесса велела пассажирам оставаться на своих местах, огромная дверь в передней части фюзеляжа со скрежетом открылась, и спустя короткое время по громкоговорителю объявили: «Полковник Тауэрс и мистер Чарльз Тауэрс, пожалуйста, пройдите в начало салона». Чарльз с тревогой посмотрел на отца, вообразив, будто случилось что-то чрезвычайное. Но отец с улыбкой двинулся вперед, чтобы пожать руку некоему напыщенному субъекту с интенсивно красным лицом. Первой мыслью Чарльза было, что этот человек — точная карикатура Блимпа, полковника британской армии. Сноска. Блимп — персонаж, олицетворяющий косность и шовинизм. Однако полковник Блимп эскортировал их вниз по трапу самолета до лимузина, поджидавшего на бетонированной площадке перед ангарами. В машине офицер таможни радушно приветствовал их и поздравил с прибытием в Лондон, посетовав на ливень с ураганом, но заметил, что скоро прояснится. Офицер почти не взглянул ни на одну из таможенных деклараций, и, высадившись у дверей таможенного зала, Бенедикт спокойно прошел дальше вместе с полковником Блимпом, который махнул рукой служащим таможни, со скучающим видом дожидавшихся, когда остальные пассажиры покинут борт самолета. Около аэропорта их встречал Тим Нолан, глава британского филиала Тауэрс, и они уже были на пути к Лондону в роскошном автомобиле компании, прежде чем Чарльз осознал, что все еще сжимает в руке паспорт, которому никто до сих пор не проявил ни малейшего интереса. Он сидел рядом с водителем, тогда как на заднем сиденье отец с увлечением уже вел деловую беседу с Ноланом. Тем не менее, Чарльз счел необходимым поинтересоваться. «Что с нашим багажом, папа?» «Едет в машине сзади, сынок. Тебе вообще не о чем волноваться». Воистину, это было так. В Клеридже, отеле, всегда внушавшем ему робость, величественного вида человек ждал в мраморном вестибюле, чтобы встретить их, и на секунду, сбитый с толку теплым приветствием отца, «Дорогой Ван Туин, как приятно вас видеть!» Чарльз подумал, что это старый приятель, с которым они столкнулись случайно. «Вы знакомы с моим сыном?» Когда Ван Туин протянул безукоризненно на маникюренную руку, Чарльз понял, что он должно быть менеджер отеля, который, не отдавая явных приказаний, командовал небольшой армией служащих более низкого ранга, готовых кланяться, расшаркиваться и донести все, чтобы они не везли с собой. В то время как их проводили в кабине лифта, обшитой дубовыми панелями и сиденьями, обтянутыми парчой, Чарльз утратил представление о времени. Золоченые часы в лифте показывали 4:45, но до полудня или пополудни. Из-за разницы во времени ему никак не удавалось это вычислить, и, как всегда в Лондоне зимой, за окном стояла непроглядная темень и днем, и ночью. Обычно после перелета через Атлантику он чувствовал себя совершенно обессилевшим и отсыпался 24 часа, а сейчас Чарльз не был уверен, что вообще сможет заснуть. Он хотел насладиться каждой минутой, когда его принимали, словно прямого наследника трона. Он следовал за отцом по громадному номеру, щедро уставленному цветами и вазами с фруктами, и с лица его не сходила лучезарная улыбка. Уважение и красивая жизнь, очевидно сопутствовавшие отцу повсюду, куда бы он ни поехал, а не только дома, доставляли Чарльзу удовольствие. По собственному опыту он знал, как упорно отец работал, чтобы заполучить все это, но впервые он оценил по достоинству награду, венчающую труды. Наверное, это произошло так поздно, потому что отец настойчиво вбивал ему в голову с самого детства, что жизнь не сахар, что все хорошее в жизни надо заслужить. И он получил множество печальных уроков, гораздо больше, чем Сьюзен, относительно истинной цены денег. Принимая душ в ванной комнате, он прикинул, что она ничуть не меньше гостиной в его квартире в Нью-Йорке. Чарльз поклялся, что когда-нибудь он скажет отцу, что именно эта поездка побудила его к активной деятельности и в корне изменила его отношение к деловой карьере. Отныне отцу не придется жаловаться на недостаток усердия с его стороны. Разбуженный телефонным звонком, Чарльз в течение нескольких минут соображал, где находится. «Я буду занят весь день. Договоримся встретиться пораньше перед обедом и немного выпьем». Судя по тону, отец был полон энергии и сил, как, впрочем, и в Нью-Йорке, воплощая в жизнь прозвище, закрепленное за ним Уолл-стрит Джорнал, «Мистер Встаю и Иду». Чарльз попытался вдохнуть какое-то подобие жизни в свой собственный голос. «Отлично, папа! Здорово! Я зайду!» Отец перебил его. «Сегодня пятница, примерно 10:15 утра. Нам обоим нужно лечь пораньше, после почти бессонной ночи. Тим Нолан рассчитывает получить от тебя весточку, но можешь не спешить. Прогуляйся по Стрэнду и полюбуйся, как марширует наша доблестная британская армия попозже утром. Следовательно, было без четверти 5 утра. Чарльз, пошатываясь, поплелся в ванную. Он вычислил, что в изнеможении рухнул на кровать примерно через час после приезда, и если сейчас было 10:30, то он спал меньше 5 часов. Но он не отец, которому, как Чарльз знал, вполне хватало 3-4 часов сна. Среди прочего, это была одна из причин, почему мать постоянно жаловалась на отца. Но Чарльз не мог передвигаться, не говоря уже об отчете о визите в главный штаб британского отделения Тауэрс, расположенный на Стрэнде, не поспав еще немного. Он попросил телефонистку разбудить его в 1 часа дня и снова забрался в постель, уповая на то, что отец не станет звонить ему еще раз. Почти 2 часа спустя Бенедикт, даже не замечая, что пошел легкий снежок, быстрым шагом свернул с Пэл-Мэл, где находилась контора его адвоката, поднялся вверх по Lower Regent Street, пересек Пикадилли и Шафтсбери-авеню, направляясь в уютный по-домашнему чешский ресторанчик в Сохо, который ему порекомендовали. Там у него был заказан столик на 2 на имя Кузи. Он хотел пройтись. Ему нужно иметь ясную голову. Нужно приготовиться к предстоящей встрече, чтобы быть во всеоружии хитрости и обаяния, отпущенного природой. Организовать встречу оказалось очень легко, пожалуй, даже слишком легко. Но Бенедикт ни минуты не сомневался, что Людмила придет. Довольно просто было отыскать в досье Суковых имя, на которое, он мог с уверенностью сказать, Людмила откликнется. И не было лучше кандидатуры, чем духовный наставник семьи, священник, обвенчавший ее с беднягой Милошем. Чех, которого часто детектив нанял сыграть роль приманки, доложил, что Людмилу не понадобилось уговаривать. Напротив, по словам детектива Бриттона, еще до того, как чех намекнул, что располагает свежими новостями из Праги, Людмила первой загорелась желанием назначить встречу, страстным желанием. Такое определение употребил детектив. Часы показывали 10:12. Людмила придет вовремя, если не раньше. Еще одно качество, восхищавшее в ней Бенедикта, так привыкшего к женской непунктуальности вообще и непунктуальности Хани, в частности. Бенедикту не понравился предложенный ему столик. Он без шума указал на это обстоятельство, и его посадили там, где он хотел, за столик, откуда хорошо просматривалась входная дверь, однако расположенный в уголке. Таким образом, хотя он заметит Людмилу, когда она придет, она не сможет его увидеть до последней секунды. Обычно он не терпел ресторанов подобного рода. В зале было сумрачно, почти темно, и царила романтическая обстановка, создаваемая с помощью настенных гобеленов и костяных светильников, сделанных из оленьих рогов. Но на столе лежала безупречно чистая скатерть, и стояли высокие бокалы тонкого стекла. Почувствовав, что нервничает, Бенедикт заказал сливовицу. Людмила появилась в 12:25. Она оказалась выше, чем он помнил, мечтая о ней днем и ночью. Выглядела намного элегантнее в модном плотном пальто черного цвета с оригинальным черным вязаным воротничком, поднятым до подбородка. Естественно, ведь она теперь стала деловой женщиной, преуспевающей, умной деловой женщиной. Ее прекрасные волосы... У него заныло сердце при взгляде на черные блестящие волосы, которые он так любил перебирать. Были высоко подняты и собраны на затылке. Он порадовался, что она не подстриглась. Она отдала пальто и зонтик гардеробщице. Слава богу, что сейчас зима. Она не сможет убежать сразу на улицу, где идет снег, даже если ей очень этого захочется, как только она его увидит. Пока она шла вслед за метрдотелем по ресторану, Бенедикт успел заметить, что она выглядит напряженной, взволнованной, словно ее гнетет. Что? Тревога? Предчувствие? Едва ли она испытывает то же чувство боязливого предвкушения, как бывало с ней в прошлом, накануне их запретных свиданий, поскольку она не знает, что встречается именно с ним. и эта ее робость всегда разжигала их страсть еще сильнее. Теперь не будет причин считать их свидания запретными. Вряд ли он снова женится. У него не будет жены, которой придется лгать, когда он начнет ездить к Людмиле в Европу, где она сделается его признанной возлюбленной, дамой его сердца. Эти мысли вихрем пронеслись в его голове в то время, как она приближалась. Он глубоко вздохнул с облегчением. Мужчина за соседним столиком поднялся, на миг заслонив его от окружающих. Как раз в эту минуту, когда метрдотель указывал ей столик, где ее ждал мистер Кузи. Он встал. Когда человек посторонился, Бенедикт ждал ее с распростертыми объятиями. Она смертельно побледнела, и он испугался, что она упадет в обморок, но она, не отрываясь, смотрела ему в лицо, как и он на нее. «Она все еще любит меня», — с ликованием подумал Бенедикт. «Он не может забыть меня, но по-прежнему лжет, чтобы добиться своей цели», — подумала Людмила со смешанным чувством волнения и негодования. Позднее, когда к нему вернулась способность разумно мыслить, ему стало любопытно, сколько же они так простояли. Он, крепко прижав ее к груди, она сначала не сопротивляясь. Вероятно, не больше 1-2 минут, хотя им обоим это время показалось вечностью. Она, по обыкновению без лишних слов, перешла прямо к делу. «Итак, ты и есть мистер Кузи?» Они посмотрели друг другу в глаза. Людмила увидела в его лице нечто такое, что заставило ее тяжело опуститься на стул. Она взглянула на него снизу вверх, глазами полными слез. «Но ты в самом деле что-то знаешь о моей семье?» — спросила она. «Идиот! Он забыл, как искренне ее любовь и тревога о родных. Замышляя вернуть ее, он учитывал лишь то, с какой настойчивостью она добивалась, чтобы он по мере сил разузнал о судьбе, постигшей ее семью. По сути, это единственное, о чем она когда-либо его просила. И совершенно упустил из виду, что за ее упорством скрывались глубокие непритворные чувства. А теперь, после долгих мучительных месяцев разлуки, он свалял большого дурака, так как первое, что ему придется сделать, это поделиться скверными, очень скверными новостями. Сейчас, когда она прежде всего хочет знать, есть ли хоть доля правды в хитроумной выдумке, которую он использовал, чтобы выманить ее на свидание, он должен сказать, что ее отец умер. Она не устроит сцены. Она никогда не устраивала сцен, ни раньше, в худшие времена. Не теперь, когда на первый взгляд дела обстоят не лучше. Это он имел обыкновение устраивать сцены. Нахмурившись, Бенедикт жестом отослал суетившегося вокруг них официанта и взял ее руки в свои. Людмила подумала, насколько это естественно, и как не походит на тот вечер больше недели назад, когда Ян держал ее за руки, пытаясь впервые объясниться ей в любви. Вслед за опьяняющим возбуждением, охватившим ее, когда она увидела Бенедикта, столь сильным, что ей даже сделалось дурно, наступил черед опустошительной слабости. Ей хотелось, чтобы он всегда держал ее руку в своей. Хотелось склонить голову ему на плечо, перестать бороться и принять все, чего бы он ни пожелал теперь. Это чувство исчезло так же стремительно, как и появилось. Она попыталась отнять руки, но он не уступал, как, впрочем, всегда, привыкнув получать то, что хочет и когда хочет, даже не задумываясь, что кто-то может не согласиться с его пожеланиями. «Есть множество причин, побудивших меня пойти на риск, чтобы устроить нашу встречу сегодня». Его слова были тщательно подобраны, словно Бенедикт хорошо отрепетировал свою речь. «Употребив слово «риск», я пытаюсь оправдать поступок, который, я знаю, должен показаться тебе новым подтверждением моего двуличия. но мне надо было каким-то образом сделать так, чтобы ты наверняка пришла на свидание. Людмила сидела неподвижно, не проронив ни слова, и слушала так внимательно, как ни одна другая женщина из тех, кого он знал. «Дорогая моя, да, у меня есть новости о твоей семье». Он запнулся в нерешительности, но потом все-таки сказал: «Боюсь, печальные новости. Месяц назад умер твой отец». Она выдернула у него свою руку так резко, что опрокинула стакан с водой, облив скатерть. «Как?» — глухо простонала она. «Отчего он умер? Его убили?» «Рак. Это произошло быстро. Он не мучился. Лгал он, так как не знал никаких подробностей, только сам факт, о котором ему сообщил Деннон». Ее глаза были полны слез, но она не пролила ни слезинки. Необъяснимо, но она предчувствовала, что мистер Кузи привез дурные вести. Она приехала сюда, ожидая услышать, что умерла ее мать. Не верилось, что тем из родителей, кого ей не суждено больше увидеть, был высокий, сильный отец, который научил ее кататься на пони. И все посетительницы салона красоты краснели от удовольствия, когда он хвалил их новую стрижку или цвет волос. Людмила не представляла, как сильно побледнела. Бенедикт подозвал официанта. «Две сливовицы и еще воды, пожалуйста». Она заговорила об отце сначала сбивчиво, а затем все больше воодушевляясь. Бенедикт почти не обратил внимания на суть ее рассказа. Он чувствовал головокружение, пьянея от звука ее голоса, любовался линиями ее белой шеи, изящество которой подчеркивал черный воротник хомут ее свитера, смотрел, как бурно вздымается и опускается ее грудь, тогда как она в порыве горя безудержно изливала в потоке слов свою скорбь. Официант подал какую-то экзотическую закуску, фирменное блюдо их ресторана, как он объяснил, которое называлось «Гренки дьявола». Людмила пробормотала, что это типичная пражская закуска, рубленное мясо на гренки с сыром и хреном. Она не стала есть. Бенедикт заказал все, что рекомендовал им официант, и блюда уносили практически нетронутыми. Когда наступил черед кофе, и Бенедикт расплатился по счету, она вздохнула и обратила на него взгляд своих глубоких темных глаз. «Хорошо, что ты не побоялся хлопот. Я признательна тебе за то, что ты приехал сказать мне. Было бы гораздо хуже, если бы я узнала об этом от кого-нибудь другого. Я люблю тебя, Людмила». Он не собирался говорить ничего подобного. Он никогда не говорил ей таких слов. В свое время она внушала себе, что и не хочет их слышать. Она склонила голову. «Спасибо. Ты вернула мое письмо, ты отказалась разговаривать со мной. А зачем?» На это потребовалось много времени, но в конце концов я смирилась с тем, что ты считал правильным. Мы договорились больше не видеться. Мы должны принять такое же решение сейчас.